«Пожарная тревога!» — громко заявил механический голос. «Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Будет применена порошковая система пожаротушения. Аварийный и основной выходы будут заблокированы через 60-59. «Срочно! Бежим!» Девушка схватила своего спутника за руку. «Этот чертов Флетч велел врубить пожарную тревогу, чтобы заблокировать нас здесь!» Молодые люди бросились бежать со всех ног, в попыхах пытаясь найти выход. «Сюда!» — крикнула Джулия, завидев дверь. Металлический щит над ней начал опускаться с целью полностью изолировать здание. Когда они подбежали к нему, щит опустился больше, чем наполовину. Им пришлось ложиться на пол и быстро по-пластунски пробираться под ним. К счастью, они успели, и щит опустился прямо за ними. Но на улице беглецов поджидал сюрприз в виде охранника Флетча, караулившего у запасного входа. «Куда это вы собрались?» — ухмыляясь, поинтересовался он. Но ответа он не получил. Зато получил удар той самой пресловутой тяпкой, которую Джулия по-прежнему сжимала в руках. Та оказалась очень полезной, потому что здоровенный детина, телохранитель, мгновенно вырубился. Поняв, что сейчас сюда могут нагрянуть другие люди Флетча, и им придется драться еще и с ними, Джереми поспешно схватил свою спутницу за руку и велел: «Срочно! Телепортируемся обратно в гостиницу!» Джулия не заставила себя долго ждать. Подбежавшие на подмогу охранники увидели лишь гаснувшие в воздухе оранжевые искры. А молодые люди через минуту уже были в мотеле, где остановились вчера. «Ох!» — блондинка уселась на кровать, стараясь отдышаться. «Давненько я так не бегала!» «Ага!» — только и произнес Джереми. «Выбрось ты уже эту тяпку!» «С чего бы я ее там выбрасывала, если на ней мои отпечатки пальцев?» — огрызнулась Джулия. — И вообще, я с ней почти сроднилась. Такая удобная вещь. Но этот Флетч — редкостный урод. Ты слышал, что он сказал про мой маникюр? Да я трачу на него суммы больше, чем зарплаты у некоторых людей. — Отстань. Еще не хватало сейчас обсуждать твои ногти. — поморщился молодой человек, опускаясь на кровать рядом со своей спутницей. — Все равно мотались зазря. Только наслушались комплиментов. Пожала плечами блондинка, придирчиво разглядывая лак на своих ногтях. «Если тебя это утешит, то мне он вообще сказал, что я похож на грузчика». «А ты и похож», — съехидничала девушка. Джереми пропустил ее колкости мимо ушей. «Знаешь, я думаю о другом», — серьезно заявил молодой человек. «Флетч сказал, что его брата интересовали только жратва и шлюхи». «Шлюхи? Ты что, в первый раз услышал это слово?» Снова подколола его подружка. «В том-то и дело, что не в первый. Эта тема опять всплывает. Помнишь труп девушки, который мы видели в яме у охотника? У нее на руке был браслет, который носили эскортницы из того клуба, о котором я тебе рассказывал. И что?» «Может, братец Флетч имел в виду их, когда говорил о шлюхах? Может, они и есть то связующее звено, которое объединяет всех этих жертв? Все убитые, кстати, мужчины, как ты сама заметила». «Твоя версия притянута за уши», — пожала плечами Джулия. «Флетч не сказал, что его братец ходил именно в этот клуб к этим девушкам. Он просто сказал, что его брат любил еду и женщин. Такую характеристику можно дать огромному количеству мужчин. Это ничего не значит. В конце концов, шлюхами он мог называть кого угодно. Любых подружек брата или проституток, которые никак не связаны с этим клубом». «Ладно, допустим», — вздохнул Джереми. «Я пытаюсь хоть что-то предложить. Либо этот Флетч такой крепкий орешек, что он ничуть нас не испугался и не пожелал ничего рассказывать даже под угрозой смерти. Либо он реально ничего не знает о своем брате. Я могу в это поверить, потому что он показался мне каким-то придурочным. Вполне допускаю, что жизнь братца была ему до лампы. Он просто тратил заработанные им деньги». «Согласна. — кивнула блондинка. «Меня больше напугало появление охотника. У меня чуть сердце в пятки не ушло, когда я его увидела. Как думаешь, за кем он приходил? За братцем Флетча или за нами? А ты, оказывается, такой герой, закрыл меня собой. Я это ценю», — добавила она. Девушка придвинулась ближе, обняла молодого человека за плечи и поцеловала сперва в щеку, а потом в шею. Но Джереми было сейчас не до нежностей. Его тоже очень беспокоило странное поведение демона. «Боюсь, что за нами», — мрачно заметил он. «Охотник понял, что я выбрался из его ловушки. А еще, возможно, он почувствовал, что я сумел временно нейтрализовать метку. Поэтому он решил прийти и закончить начатое». «Почему же он тогда ушел?» — удивленно проговорила Джулия, кокетливо положив голову на плечо своего спутника. «Хороший вопрос. Меня тоже он волнует», — честно признался молодой человек. «Я что-то сомневаюсь, что его напугало мое боевое заклятие. В прошлые разы он не особо их боялся. Значит, его остановило что-то другое. Но что? Я бы очень хотел знать, ведь тогда стало бы понятно, как мы можем от него защититься». «Я устала. Не хочу больше об этом думать», — капризно заявила девушка. «Мне хочется расслабиться». Она забралась молодому человеку на колени, обняла его за шею и проникновенно взглянула ему в глаза. «Давай немного отвлечемся от этой ерунды». Джереми не устоял перед таким откровенным соблазном и принял это ненавязчивое предложение. К счастью, призрак его неожиданно являвшейся будущей жены в этот момент отсутствовал. Поэтому она не могла знать, как расслаблялся ее потенциальный супруг до встречи с ней. Впрочем, прошлое на то и прошлое, чтобы не ворошить его без особой надобности. «Кто у нас следующий по списку?» — поинтересовался Джереми, взяв со столика бумажку, где его подружка старательно выписала имена жертв охотника. «Топ-менеджер Энтони Орин», — потягиваясь, ответила девушка. «У него братьев и сестер нет, но есть жена», — задумчиво проговорил молодой человек, изучая предоставленную информацию. «Жена даже лучше», — усмехнулась Джулия. «Некоторые жены в плане сбора информации о своих супругах дадут фору копам. Те еще следопыты. Так что женушка может что-то знать. А если ее муженек тоже наведывался к шлюхам, она точно это выяснила». «А что означает этот восклицательный знак и смайлик, который ты нарисовала рядом с ее именем?» — удивился Джереми. «Ах, забыла. Она же чокнутая», — поморщилась девушка. «Кто?» «Да жена этого Орина, кто же еще? Она, кстати, почти моя тезка. Ее зовут Джули». «Настолько чокнутая, что не сможет рассказать нам что-то толковое?» — уточнил молодой человек. Его это известие огорчило. Он надеялся узнать как можно больше об охотнике, чтобы быстрее выйти на след того, кто вызвал демона, и избавиться от метки. «Откуда я знаю? Я же не врач», — пожала плечами блондинка. «Мне только сказали, что она периодически лечилась в психушке. Но учитывая, что Орин с ней не разводился и продолжал жить, значит, с ней можно было общаться, и она не совсем плоха. Детей у них нет. Но если бы и были, то вряд ли они бы сейчас достигли того возраста, чтобы знать что-то о темных делишках отца. А родители Орина погибли 10 лет назад в автокатастрофе. Так что, кроме женушки, мы все равно больше никого допросить не сможем. Можно, конечно, покопаться в окружении его друзей и возможных любовниц, но я в такие дебри не лезла». «Ты и так собрала приличной информации», — похвалил Джереми. «Где нам стоит искать эту твою тезку?» «Я думаю, по адресу места жительства покойного Орина», — ответила девушка, подходя к зеркалу. Она принялась причесываться и краситься, приводя себя в порядок. «Хочешь ей понравиться?» — не удержался молодой человек. «Ха-ха! Я просто привыкла следить за собой, куда бы я ни направлялась», — огрызнулась Джулия. «А эта девица точно дома. Она нигде не работает и вообще по собранной мной информации редкостный социофоб. На что же она собирается жить? — удивился Джереми. — Мне-то какое дело? — хмыкнула его подружка. — Меня ее жизнь интересует только в контексте нужной мне информации. Молодой человек тоже принялся собираться. К жене Орина они также решили телепортироваться, чтобы не терять время. Последние дни они слишком часто пользовались заклятиями телепортации, и после данного визита следовало бы сделать перерыв и вновь вернуться к машине. После того, как погасли оранжевые искры заклятия, они оказались на безлюдной улочке с множеством одноэтажных и двухэтажных домов. Возможно, здесь было так тихо, потому что ночь еще не закончилась, вот-вот должен был наступить рассвет. Наверняка большинство жителей этого района еще нежились в своих постелях. Подойдя к нужному дому, Джереми обратил внимание, что ящик для почты переполнен. Почтальону пришлось складывать какие-то письма и извещения рядом с ним на землю, потому что внутрь они уже не помещались. «Ты уверена, что здесь кто-то живет?» — скептически поинтересовался молодой человек. «Никто не забирает почту. Может, эта Джули куда-то переехала после смерти мужа?» «Понятия не имею. У меня нет таких данных», — недовольно пожала плечами Джулия. «Может, ее опять забрали в дурдом? Негативные события могли спровоцировать старую болячку». «Что будем делать?» «Нужно зайти в дом, раз мы пришли. Вдруг внутри найдем что-то интересное», — решила девушка. «Может, скромный менеджер Орин хранил там оружие или какие-нибудь опасные артефакты?» Джереми не стал спорить. Они подошли к входной двери. Деревянная дверь оказалась довольно хлипкой. Такую при желании можно было легко выбить. Замок на ней тоже представлял сложности лишь для дилетантов и обывателей. «Сможешь открыть?» — спросила блондинка. — Запросто. Замок — одно название. Джереми достал из кармана куртки магическую отмычку, которую всегда носил с собой на всякий случай. У молодого человека был талант. Он мог без труда открыть практически любой замок, если тот не был защищен сложными охранными заклинаниями. С таким же он справился меньше, чем за минуту. Так что даже если бы кто-то из бдительных соседей наблюдал за ними со стороны, он бы подумал, что у гостей есть свой ключ. «Прошу». Джереми распахнул дверь перед спутницей. В доме было темно, а в воздухе витал неприятный запах. «Фу, ну и вонище!» Брезгливо поморщилась Джулия. «Здесь что, кто-то сдох?» «Тише!» Молодой человек указал пальцем наверх. Со второго этажа донесся звук, похожий на скрип половиц. «Миссис Орин, не бойтесь, мы из социальной службы», — громко произнес Джереми. «Мы пришли вас проведать. Ваши соседи сообщили, что вы давно не забираете письма из почтового ящика и попросили нас узнать, все ли с вами в порядке. Миссис Орин». Но ответом молодому человеку была тишина. Его спутница пренебрежительно фыркнула, дескать, не работают твои методы. Девушка нашарила на стене выключатель, но тот не сработал. Похоже, в люстре отсутствовали или перегорели лампочки. Им пришлось подниматься на второй этаж в полумраке. Дома царила гнетущая тишина. Хозяйка, если это была она, упорно пряталась от своих гостей. Вкупе с неприятным запахом впечатление создавалось гнетущее. Неожиданно ночную тишину пронзил резкий громкий звук. Джереми молниеносно обернулся. «Господи боже!» Его подружка едва ли не схватилась за сердце. «Я наступила на какую-то пищащую игрушку. Наверное, у этой дуры есть собака. Меня чуть инфаркт не схватил». «Ладно, успокойся. Пойдем». Прервал ее молодой человек, которому не хотелось тратить свое время на обсуждение собачьих игрушек. Они поднялись на второй этаж. В узком коридорчике, ведущем от лестницы, было также темно. Но Джереми почувствовал чью-то магическую ауру. Здесь кто-то определенно находился. Кто-то был в комнате и сидел там, стараясь не издавать ни звука. Молодой человек направился туда, как вдруг... Его плечо пронзила резкая боль. Он невольно застонал и отшатнулся. Джереми увидел нависшую над ним в полумраке фигуру, сжимающую нож в руках. Молодой человек инстинктивно заслонился рукой от следующего удара, но его подружка опередила нападавшую. Джулия резким ударом выбила нож из рук неизвестной и прижала ее к стене, схватив за шею. По забавной случайности, именно там располагался выключатель. В коридоре зажегся свет. Джереми увидел странного вида молодую женщину с растрепанными и спутанными черными волосами, в которых оказались крошки и какая-то пыль. Одета хозяйка дома была в порванную футболку и запачканные джинсы. «А, вы пришли меня убить! Я знала!» — завопила женщина, вырываясь из рук Джулии. Молодой человек поспешно пришел на помощь своей подружке, благо рана на его плече оказалась не опасной и поверхностной. «Да на кой черт ты кому нужна, дура?» — выругалась блондинка и ударила орущую кулаком в живот. Та ойкнула и обиженно замолчала. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Джулия у своего спутника. «Да, к счастью, по касательной прошло», — кивнул Джереми. «Вы миссис Орин?» — спросил он у странной женщины. «Да!» — выкрикнула та. «Вы пришли по приказу моего мужа!» «Ваш муж был убит более 2 месяцев назад. Вы разве не знали?» — удивился молодой человек. «Нет! Нет! Он жив и хочет подослать ко мне убийц!» Джереми и Джулия переглянулись. «Понятно. Крыша совсем съехала», — хмыкнула девушка. «Зря мы сюда притащились. Надо дать ей по башке, чтобы не орала, и сваливать. Вряд ли она что-то знает о делишках своего муженька». «Я не знаю! Я все знаю!» — протестующе заорала хозяйка дома. «Эта сволочь спутался со шлюхой и заразился от нее. И меня хотел заразить!» Молодой человек вздрогнул, услышав уже знакомое упоминание девушек не лучшей профессии. «Миссис Орин, мы знаем, что ваш муж плохой человек», — кратчево произнес он. «Мы вас понимаем. Он поступил очень, очень плохо. Мы пришли, чтобы вам помочь и защитить от него. Скажите, от какой проститутки он заразился? Кто она? Мы найдем ее и отомстим за вас». Женщина растерялась от таких неожиданных слов. «Она была некрасивая. Я заставила показать ее фотографии», — запинаясь, проговорила она. «Ничего хорошего, я лучше. Она похожа на серую мышку. Волосы серые, татуировки какие-то». «А как ее звали?» — также ласково спросил Джереми. «Нам нужно знать ее имя, чтобы найти». «Имя? Сирша, Саша, Сара, что-то такое на эту букву». Страдальчески нахмурилась Джулия. «А какой болезнью она заразила вашего мужа?» Молодой человек успокаивающе погладил свою собеседницу по плечу. «Плохой болезнью, очень плохой. От нее внутри все гниет. Вот так!» Женщина состроила страшную гримасу. «А лечение очень дорогое. У Тони точно нет таких денег. Я его ненавижу. Его и эту проститутку. Ненавижу!» «А ты не знаешь, где ее найти?» «Не знаю. Она прячется, как мой муж прячется». Жена Орина опять впала в беспокойство. «Хорошо, дорогая, мы сами ее отыщем», — вкрадчиво заверил Джереми. «А теперь успокойся. Мы пойдем и найдем твоего мужа и эту плохую проститутку, чтобы отомстить им за тебя. А ты должна сидеть тихо и не мешать нам. Я отпущу тебя, а ты отправишься в свою комнату. Хорошо? Если ты станешь нам мешать, мы не сможем тебе помочь. Ты все поняла? Мы договорились?» Джули застыла в нерешительности, а затем кивнула. Подруга Джереми посмотрела на него с презрительным недоумением, но молодой человек покачал головой и дал блондинке знак отпустить женщину. Хозяйка дома не дергалась. Да и ножа у нее в руках больше не было. Предусмотрительная Джулия подняла его с пола. Немного постояв на месте со взглядом, устремленным в пустоту, женщина развернулась и молча ушла в комнату. Джереми и его спутница поспешили поскорее покинуть дом, по пути оборачиваясь на случай, если у миссис Орен случится новый приступ паранойи. Но та, кажется, на время успокоилась. «Тебе прямо психологом надо было работать», — усмехнулась Джулия, когда они закрыли за собой дверь. На улице уже начало светать. «Видишь, она сказала нам довольно важную информацию», — заметил молодой человек. «Думаю, большего мы бы от нее добиться не смогли. У нее в голове половина бредовых мыслей. Она даже не осознает, что ее муж убит. Но ключевое она запомнила точно. Орен общался с какой-то проституткой». «А если это тоже бред?» Скептически поинтересовалась девушка. «Слишком уж он совпадает со словами Флетча и тем, что мы видели проститутку в ловушке охотника. Все эти убийства как-то связаны с этими девушками. Но неужели кто-то мог покуситься на нашего мистера Рея из-за каких-то проституток?» Понизив голос, с откровенным удивлением спросила Джулия. Джереми заметил подъезжающего к дому почтальона, молодого парнишку на велосипеде. «Эй, парень, дай телефон! Нужно вызвать скорую помощь! В этом доме женщине плохо!» «А что вы со своего не позвоните?» С подозрением поинтересовался подросток. Его явно смутили пятна крови на рукаве куртки молодого человека. «Мог бы, позвонил. Мой разрядился. Давай мобильник, а то скажу полиции, что ты препятствовал оказанию врачебной помощи», — пригрозил Джереми. На самом деле он просто не хотел звонить со своего телефона, чтобы его номер не сохранился в базе данных и не привлек внимания тех самых полицейских. Парень нехотя протянул мобильный. «Алло, служба спасения», — произнес молодой человек в трубку, а затем назвал адрес дома, рядом с которым они находились. «Это звонят соседи. Миссис Джули Орен страдает психическим заболеванием. Сейчас она находится в невменяемом состоянии, оставление ее без помощи может стать угрозой для ее жизни. Она агрессивна и опасна для окружающих. Пожалуйста, пришлите к ней психиатрическую бригаду». Джереми положил трубку и вернул телефон недовольному подростку. Тот поспешно уехал, бросив газеты на землю. «И зачем ты это сделал?» — полюбопытствовала Джулия, когда они отошли в сторону. «Ты же видишь, она ничего не соображает. Ей нужно в больницу, иначе она убьет себя или кого-то из окружающих. Ее надо лечить, а сама она доктора не вызовет». «А тебе какое дело?» «А с меня что убудет, если я сообщу, что ей требуется помощь?» «Я звонил с чужого номера». Молодой человек недовольно пожал плечами. «В конце концов, люди же не виноваты, что они болеют. Даже психи». «Для киллера ты удивительно жалостливый и принципиальный», — с усмешкой покачала головой его подруга. «Лучше давай решим, что делать дальше». Джереми не хотелось развивать эту тему и слушать критику своей вредной спутницы. Тем более он чувствовал себя не лучшим образом. Это заметила и Джулия. «Ты какой-то бледный», — с легким беспокойством произнесла она. Молодой человек вспомнил про рану, которую нанесла ему миссис Орен. На эмоциях он совсем забыл о ней, а боль немного притупилась благодаря его собственным магическим силам. Но теперь она вновь напомнила о себе. Джереми поспешно снял куртку. Весь рукав рубашки пропитался кровью. Молодой человек подумал, что его многострадальной руке прямо-таки не везет. То метка охотника, то удар ножом. «Сможешь исцелить?» — поинтересовался Джереми, который сам не слишком ладил с такого рода заклятиями. «Неа!» — покачала головой блондинка. «Для меня сложновато. Я, конечно, умею кое-что из целительства, но не все. Не хочу, чтобы после моего колдовства ты совсем лишился руки». «Я тоже», — поспешно проговорил молодой человек. «Придется искать больницу», — хмыкнула Джулия. «Нет, не надо. Джереми пришла в голову идея. «Я снова телепортирую к своим друзьям в Институт магии. Если они знали, как помочь с меткой, то здесь точно справятся. А ты можешь вернуться в гостиницу и подождать меня там». «Нет уж», — отказалась девушка. «Что мне делать одной в номере? Лучше уж поброжу вдоль побережья, пока ты общаешься со своими подружками. Там хотя бы красиво». Вдвоем они телепортировались к замку, где уже были не так давно. Здесь царило раннее утро. Воздух веял прохладой, а с моря тянулся туман. Возле института еще было безлюдно, лишь парочка ранних студентов ошивалась рядом с входом. «Пойду к морю», — заявила блондинка. «Удачи! Смотри, не слишком там заигрывай со своими старыми преподавательницами!» Джулия демонстративно помахала рукой и направилась в сторону пляжа. А молодой человек, зажимая одной рукой рану, поспешно зашагал по дороге в замок. Навстречу ему попался какой-то сонный мальчишка, лет 10 на вид. «Эй, приятель!» — позвал его Джереми. Парнишка обернулся. «Хочешь немного заработать на карманные расходы?» «А что надо делать?» — шмыгая носом, поинтересовался тот. «Ты хорошо знаешь расположение замка?» «Ага». «Где окна спальни мисс Хоуп?» Молодой человек слышал, что преподаватели в такого рода учебных заведениях обычно заключают годовой контракт и все это время проживают в университете, занимаясь преподавательской и научной работой. «Знаю. А вы что, ее любовник?» — захихикал пацан. «Нет, почтовый голубь. В окошко к ней постучусь. Рано тебе еще знать такие подробности. Так ты заработать хочешь?» «Да. Вон те ее окна на первом этаже с видом на море». «Круто. Но учти, если обманешь, получишь подзатыльник. Я тебя найду», — пригрозил Джереми. «Честное слово». Молодой человек вручил ему мелкую купюру и направился в указанную сторону. Ему не хотелось лишний раз светиться и проходить через центральный вход. Вдруг его запомнят, и потом это сыграет где-то свою роль. Людям такой профессии не следовало часто мелькать на одном месте. Что же касается репутации его будущей жены, Джереми об этом не особо беспокоился. Рядом с нужными окнами в ранний рассветный час никого не было. Забраться на первый этаж для молодого человека не составляло никакого труда. Тем более, его знакомая имела привычку оставлять окно приоткрытым на ночь, чтобы в комнате был свежий воздух. Буквально через минуту Джереми перемахнул через подоконник и оказался в довольно уютной комнате. Парнишка не обманул. Это действительно была спальня Мэдлин. Девушка лежала на кровати и мирно посапывала, закутавшись почти до самого подбородка в цветной шерстяной плед. Молодой человек деликатно кашлянул, но хозяйка комнаты не проснулась. Тогда он подошел ближе и аккуратно потрепал ее за плечо. Похоже, девушка не привыкла к визиту неожиданных гостей в свою спальню, потому что спросонья подскочила на кровати, испуганно прижав руки к груди и едва не заорав. «Спокойно, спокойно, это я!» — поспешно произнес Джереми. «Господи боже, что вы здесь делаете?» Возмущенно и испуганно одновременно воскликнула Мэдлин. Ее рыжие волнистые волосы были растрепаны. На девушке оказалась надета только шелковая ночная рубашка. «Мне, конечно, очень неудобно», — не слишком искренне начал молодой человек. «Но мне сейчас просто некогда искать врача и больницу. Ты же помнишь, я вынужден тратить все время на поиски мага, который призвал в этот мир охотника». Он развел руками. «Кстати, ты должна понять, что я занимаюсь весьма благородным делом. Ведь демон может убить кого угодно. Поэтому вот, исцели, пожалуйста. А то попадет какая-нибудь инфекция или рана плохо заживет». Джереми продемонстрировал свое плечо. «Кто у вас так?» — взволнованно спросила девушка. «Похоже на ножевое ранение». «Да, так и есть. Одна сумасшедшая напала с ножом из-за угла». Поморщился молодой человек. «Вы ее убили?» Еще более испуганно произнесла Мэдлин. «Вовсе нет. С чего ты решила, что я такой кровожадный?» Даже слегка обиделся Джереми. Я, наоборот, вызвал ей скорую помощь, чтобы она не причинила вред ни себе, ни окружающим. Тебе опять потребуется идти в библиотеку за своими книжками и настойками? Нет. Зачем? Пожала плечами девушка. Такую простенькую рану я могу исцелить и сама с помощью заклятия. Она поверхностная. Угрозы жизни нет, но кровь нужно остановить. И вы правы, есть риск, что может попасть инфекция. Она принялась водить своими ладонями над плечом молодого человека, шепча при этом какие-то заклятия. Мэдлин выглядела крайне серьезной и сосредоточенной, почти как какой-нибудь министр. Кольцо на пальце девушки, которое, судя по всему, было с камнем-проводником, полыхнуло голубым светом. Джереми почувствовал приятное тепло, боль в ране утихла. «Ну вот и все», — проговорила целительница, утирая со лба выступившие капельки пота. «Ого, ты просто мастер», — восторженно произнес молодой человек. Рана на его плече полностью затянулась. Рука выглядела абсолютно здоровой. На коже не осталось даже шрама. «Да, я хорошо знаю целительные заклятия, у меня неплохо получается лечить магией. Правда, и рана здесь пустяковая», — польщенно улыбнулась девушка. «Где же ты еще работала, кроме этого института? В больнице?» — заинтересовался Джереми. «Нигде. Я окончила институт с отличием, была лучшей студенткой. Поэтому мне предложили остаться здесь преподавать. Я всю жизнь тут живу», — пожала плечами Мэдлин. «И тебе не скучно?» — удивился молодой человек. «Я бы так не смог. Все время одно и то же». «А что, лучше так, как вы?» — возмутилась девушка. «Убивать других и рисковать собственной жизнью? Нет уж, спасибо. Такие развлечения не для меня». «Даже странно. Как мы умудрились в будущем познакомиться, а тем более пожениться?» — усмехнулся Джереми. «Прекратите!» — поморщилась Мэдлин. «Шутка, произнесенная много раз, уже не кажется смешной». Она сидела на кровати, накинув на себя одеяло и как следует в него закутавшись. Девушка стеснялась, что этот незнакомый, хоть и весьма приятный парень, будет разглядывать ее в одной шелковой ночной рубашке на бретельках. «Это не шутка. Хоть в моей ситуации без юмора и никак», — развел руками Джереми. «Этой ночью я снова видел охотника. Он сам меня нашел. Правда, не знаю почему, он не стал нападать». «Охотника?» — с удивлением переспросила Мэдлин. «Не может быть». «Почему это не может? Я же сам первый попытался на него напасть. Вот он и пришел за мной». «И лиры таким не занимаются», — уверенно заявила его собеседница. — Они же не люди. Они не станут искать вас из мести. По факту, им все равно, кто там на них напал или попытался остановить. Они избавятся от этого человека просто, чтобы он не мешал, но никогда не будут специально выслеживать. — Что же я, по-твоему, вру? — насмешливо вскинул брови молодой человек. — Нет, это значит, что тот, кто вызвал демона, дал ему приказ прийти к вам. Но я не знаю, почему демон не напал. Может быть, так решил этот колдун. А может, охотника что-то спугнуло. Сомневаюсь, что такого что-то может напугать. Это не важно, — нахмурилась Мэдлин. Главное, вы должны знать, что некий колдун хочет избавиться и от вас тоже. У него есть какой-то свой мотив. Ясное дело, какой. «Наверное, он понял, что я не намерен умирать из заметки и планирую его найти», — усмехнулся Джереми. «А может быть, он знает вас лично и решил воспользоваться случаем, чтобы свести старые счеты? Это помогло бы вам его найти? Подумайте, кто мог бы желать вам зла?» «Да много кто. Работа, сама понимаешь. Но чтобы вот так прямо натравливать Элира, сложно сказать». Молодой человек задумался. «Скоро начнутся занятия. Мне нужно собираться», — осторожно напомнила девушка. «Ах, да», — спохватился Джереми. «Не буду злоупотреблять твоим гостеприимством. Еще раз огромное спасибо за то, что ты меня исцелила. Не знаю, что бы без тебя делал». «Спасибо будет достаточно, не нужно поцелуев», — поспешно замахала руками Мэдлин. «Как скажешь, все ради тебя». — улыбнулся молодой человек и, помахав девушке рукой, покинул ее комнату тем же способом, как и попал внутрь, перемахнув через подоконник. Мэдлин испытала некоторое разочарование от того, что он все-таки не настоял с поцелуем. Работа в преподавательской среде и круглосуточное нахождение в институте не располагали к построению личных отношений. Не со студентами же было встречаться. Девушка вздохнула. «Неужели я решу когда-то выйти замуж за преступника?» С сомнением подумала она. «Нет, не верится. Да за такие дела его ведь и к виселице могут приговорить. Я не могу быть настолько беспечна. Да и чем бы он меня так очаровал?» «Хотя...» Мэдлин снова вздохнула и принялась собираться. Ей нужно было не опоздать на занятия. Она всегда была пунктуальной, и никакие странные гости не могли стать помехой в ее графике. Джереми быстро дошел от замка до пляжа. Настроение его было просто прекрасным, ведь он исцелился от неприятной раны, да еще и получил немного новой информации, которая может стать ему полезной. К тому же новая знакомая молодому человеку очень даже понравилась. Ему было приятно лишний раз поболтать с ней. Хоть он и не воспылал, что называется, любовью с первого взгляда, и сам удивлялся тому, как они могли сойтись в будущем, если это, конечно же, было правдой. Джереми застал Джулию в каком-то взволнованном состоянии. Девушка обеспокоенно ходила вдоль берега, то и дело с тревогой поглядывая в сторону замка. Увидев своего спутника, она, кажется, искренне обрадовалась. «Как хорошо, что ты пришел!» — с облегчением произнесла она. «Ты чего?» — удивился молодой человек. Его подружка обладала крепкими нервами и была не из тех девушек, которые любят разыгрывать драму на пустом месте. «Я видела его!» «Кого?» «Охотника!» — шепотом ответила Джулия. «Я периодически поглядывала в сторону замка, пока ждала тебя и увидела знакомую фигуру. Он снова был в черном, на голове капюшон, на лице очки и балаклава. Он шел среди студентов. Надо скорее уходить отсюда. Как назло, мы больше не можем сегодня телепортироваться. Слишком много заклятий было в прошлые сутки». Ее голос буквально задрожал. «Куда он шел?» — нахмурившись, переспросил Джереми. «Что? Да какая разница? Он шел к замку, а потом затерялся в толпе студентов. Они, видимо, пришли на занятия», — нервно проговорила девушка. «Пойдем отсюда!» Она схватила молодого человека за руку и потянула в сторону дороги. Джереми обернулся и с тревогой взглянул на замок. Зачем приходил охотник? Вдруг он увидел, что молодой человек зачастил к Мэдлин и теперь причинит ей какой-то вред. Но она сама говорила, что демон не станет мстить. А если прикажет его маг-хозяин? Но зачем ему девушка? Джереми не хотелось, чтобы с его новой знакомой случилось что-то плохое. Она была абсолютно ни в чем не виновата. Но не мчаться же ему сейчас обратно в институт. Может быть, Мэдлин и не угрожает никакая опасность, а он только привлечет к себе лишнее внимание. Да и Джулия настырно тянула его прочь. Молодой человек решил уйти, но больше не появляться здесь в ближайшее время, чтобы не примелькаться и не подвергать риску свою новую подругу. Джулия потащила Джереми к дороге. Молодой человек хотел вызвать такси, но его телефон разрядился. В суматохе он совсем забыл вовремя поставить его на зарядку. А Джулия и вовсе оставила свой в отеле, когда в попыхах собиралась в дом Орина. Поэтому им пришлось топать пешком вдоль дороги в сторону ближайшей автобусной остановки. Девушка попыталась телепортировать свой сотовый из гостиничного номера. Но то ли она не могла сосредоточиться от нервов, то ли недостаточно хорошо владела этим заклятием для дальнего расстояния, но ничего не получалось. С третьей попытки вместо искомого телефона в руках блондинки оказалась та самая пресловутая тяпка, что изрядно повеселила Джереми. «Фу ты, черт!» Возмущенно выругалась Джулия, но свое оружие выбрасывать не стала. Сложно было представить, что охотник испугался бы тяпки. Разве что в нем могла проснуться жалость к таким непутевым жертвам, которые даже вооружиться нормально не могут. Если, конечно, потусторонним гостям были знакомы такого рода чувства. «Что будем делать дальше?» — недовольно проговорила девушка, пнув в сторону какой-то камушек. Она не испытывала пристрастия к далеким пешим прогулкам, тем более и обстановка не слишком к ним располагала. Утро было прохладным, небо затянуто серыми облаками, а с моря дул промозглый ветер. По земле со стороны леса тянулся молочно-белый туман. Джулия с опаской косилась на него, словно боялась, что демон неожиданно выскочит из-за деревьев. «Столько усилий затрачиваем, а пользы никакой!» — продолжала возмущаться блондинка. «Но почему же?» — задумчиво произнес молодой человек. «Теперь я точно уверен, что вызвавший охотника колдун как-то связан с девушками-эскортницами. Когда чокнутая миссис Орин назвала имя, я вспомнил, что слышал подобное раньше. Кажется, в этом клубе была девушка, которую звали Сирша. Имя редкое, поэтому и отложилось в памяти». «И насколько близкое общение у тебя с ней было?» — подозрительно спросила Джулия. «С ней никакого, честно», — серьезно ответил Джереми. «Я ее видел-то всего пару раз, и лишь потому, что она была подружкой той девушки, с которой я общался». «Ну, если у тебя там такие связи, может, позвонишь этой своей так называемой подружке и узнаешь что-нибудь?» — недовольно предложила девушка. «Думаю, это стоит попробовать», — согласился молодой человек. «Вернемся в гостиницу, и я ее наберу. Может быть, даже стоит пересечься с ней лично и поболтать». «Я пойду с тобой», — тут же вызвалась Джулия. «Вдруг ты забудешь спросить что-то важное?» — добавила она. Джереми усмехнулся, но спорить не стал. Его подруга иногда казалась забавной, когда в ней просыпалась неожиданная ревность. «Смотри-ка, автобус!» — обрадовался молодой человек, заметив приближающийся к остановке транспорт. «Я не хочу на нем ехать!» — недовольно поморщилась Джулия. «А что ты хочешь, идти 50 километров пешком? Это не так близко, как кажется!» «А телепортироваться мы не можем», — пожал плечами Джереми. «Это будет для тебя стимулом не забывать в следующий раз свой телефон». В пригородном автобусе на молодых людей косились едва ли не как на инопланетян. У Джереми на куртке и рубашке остались следы крови после залеченной раны, а ухоженная и стильная Джулия весьма колоритно смотрелась с тяпкой в руках. «Почем тяпку брала, дочка?» Не удержалась и поинтересовалась у нее какая-то любопытная бабуля. «За миллион!» — огрызнулась девушка. «Как все нынче дорожает!» — принялась сокрушаться шокированная попутчица. Но так как все в жизни рано или поздно проходит, то и запоминающаяся поездка тоже подошла к концу. «Больше никогда так не поеду!» — продолжала ворчать Джулия, когда они вернулись в мотель. «Да ладно тебе!» «Это не самое неприятное, что могло с нами случиться», — миролюбиво заметил Джереми. «Меня больше волнует, что там в замке делал охотник». «Может, пришел за какой-то новой жертвой?» — заинтересовалась его любопытная подружка. «Надо почитать в новостях. Вдруг кого-то из твоих преподж уже убили?» Она зловредно захихикала и принялась изучать ленту новостей, добравшись до телефона. А молодой человек попытался хоть как-то привести свою одежду в порядок с помощью очищающих заклятий. Результат вышел не блестящим, пятна крови не желали полностью исчезать, но стало лучше, чем изначально. Иного варианта все равно не было. Джереми не брал с собой запасного комплекта одежды, а магазина при мотеле не оказалось. Приведя себя в порядок и подзарядив телефон, молодой человек решил позвонить своей давней знакомой из клуба по имени Сьюзи. Он несколько раз набрал ее номер, но никто не отвечал. Правда, это не особо удивило Джереми. Девушка могла быть просто занята своими делами. Тогда он написал ей сообщение, что хочет встретиться в самое ближайшее время. «Что, твоим подружкам ты больше не интересен?» — съехидничала Джулия. «Может, они узнали про твои неудачи с работой? Знаешь, такие девушки предпочитают успешных парней с деньгами». «Можно подумать, ты предпочитаешь каких-то других». Блондинка не нашлась, что на это возразить, и перевела тему. «Можешь порадоваться, с твоими преподшами ничего не случилось», — капризно заявила она. «Не знаю, к кому там приходил охотник, но в институте никого не убили, и никаких других ЧП не произошло». Джереми воспринял эту новость с радостью. Он не хотел делиться своими эмоциями с подружкой, но в душе был очень доволен, что с Мэдлин все хорошо, и охотник ее не тронул. Да и зачем она ему, в самом деле? Наверняка Элир приходил туда лишь для того, чтобы проследить за молодым человеком. Вот только почему демон выбрал тактику слежки, а не нападения? В магазине он шел прямо к ним, явно собираясь напасть, но почему-то в последний момент передумал. Это казалось очень странным. Не мог же он перепутать Джереми с каким-нибудь безгрешным праведником, как говорилось в книге, которую молодой человек недавно читал. Про иные способы защиты от элиров пока ничего выяснить не удалось. Хотя, возможно, их отпугивало и что-то еще. Телефон Джереми, лежавший на прикроватной тумбочке, неожиданно зазвонил. Молодой человек увидел на дисплее номер своей подружки из того самого пресловутого клуба и поспешил ответить. «Привет, Сьюзи!» — радостно начал он, но услышал в трубке совсем другой голос. Судя по тембру и интонации, он тоже принадлежал какой-то молодой девушке, но не той, которая была нужна Джереми. «Вы ищете Сьюзи?» — почему-то расстроенно поинтересовалась она. «Да», — слегка удивленно ответил молодой человек. «Я думал, это ее номер. Она оставляла мне его. Я хотел встретиться с ней». «Так и есть», — подтвердили на другом конце провода. «Но, к сожалению, Сьюзи пропала. Она ушла и не вернулась. Мы не знаем, где она, но ее телефон остался у нас. Я отвечаю на звонки, вдруг она позвонит и скажет, что ей нужна помощь. Или кто-то из ее знакомых сообщит какую-то информацию. А вы давно ее видели?» «Какой ужас! Я не знал», — посочувствовал Джереми. «Да, пожалуй, мы уже давно не виделись. Наверное, прошло больше, чем полгода. А когда она пропала?» «Несколько месяцев назад. Полиция ее ищет, но все безуспешно», — ответила его собеседница, но потом спохватилась, вспомнив, с какой целью мог звонить пропавший Сьюзи неизвестный мужчина. «А вам нужна именно она? Может, вы хотели бы встретиться с другой девушкой?» «Пожалуй, можно», — согласился молодой человек. «Я слышал, у Сьюзи была подруга. Кажется, ее звали Сирша». «Это невозможно. Мы больше не поддерживаем с ней никаких взаимоотношений». Неожиданно резко оборвала его девушка. «Почему?» — искренне удивился Джереми. «Она совершила плохой поступок. Но это наши личные дела». «Ладно, ладно, я не лезу», — поспешно заявил молодой человек. «Тогда, может быть, мы увидимся с тобой? Видимо, это судьба, раз ты взяла трубку». «А у вас есть какие-либо предпочтения по внешности или иным аспектам?» Деловым тоном осведомилась девица. «Я уже по голосу уверен, что ты мне понравишься», — заверил ее Джереми. «Ты сможешь сегодня?» «Когда именно?» «Чем скорее, тем лучше». Молодой человек назвал адрес гостиницы, где хотел бы встретиться. «Я смогу быть там через час. У вас есть какие-то пожелания по одежде? Я должна что-то взять с собой?» «Нет, хотя... А что, ты можешь нарядиться вообще как угодно?» Забавы ради спросил Джереми. «А вы разве не знакомы с правилами нашего клуба?» Спокойным тоном поинтересовалась девушка. «Это все может иметь дополнительную оплату». «Ну, разумеется, как же без этого? Тогда я хочу костюм космонавта. Это мой каприз». Не удержался и рассмеялся молодой человек. «Как скажете». «Ладно, ладно, я же шучу», — поспешно заявил Джереми. «Приходи в чем хочешь. Главное, не опаздывай». Молодой человек положил трубку. Джулия, с явным любопытством слушавшая этот разговор, недовольно фыркнула. «Как она так легко согласилась с тобой встретиться?» — спросила блондинка. «Ты же говорил, они не обслуживают всех подряд». «Полагаю, мой номер был сохранен в телефоне у Сьюзи. Может быть, я даже записан у нее как клиент номер 125, к примеру. Поэтому она подумала, что я постоянный гость и проверенный человек. Значит, со мной проблем не будет», — пожал плечами Джереми. Естественно, она не согласилась бы так легко на встречу с непроверенным мужчиной. «А мне вот интересно, как это все происходит? Они носят с собой терминал для оплаты картой? Или надо тащить с собой по старинке наличность? В конце чек дадут? Если не понравилось, деньги вернуть можно?» Не удержалась Джулия. «А что, тебе уже надоела твоя работа? Хочешь сменить сферу деятельности?» Подшутил над ней молодой человек. «Давай лучше вернемся к серьезным вопросам. Мне кажется подозрительным, что Сьюзи вдруг пропала, а ее подруга прекратила взаимоотношения по личным причинам». «А не твоя ли Сьюзи лежит там в яме у охотника?» — хладнокровно поинтересовалась девушка. «Я тоже об этом подумал», — мрачно согласился Джереми. «Но я никак не могу связать все эти фрагменты в одну цепочку. Кому понадобилось нанимать охотника, чтобы убить и Сьюзи, и Орина, и Флетча, а потом еще покушаться на мистера Рея? Ты еще забыл, что теперь охотник и к нам стал неравнодушен», — напомнила Джулия. «Ладно, мне пора собираться», — молодой человек бросил взгляд на часы. «Может быть, эта девица, кстати, забыл даже спросить, как ее зовут, расскажет мне что-то новенькое. Я хочу перед встречей с ней еще заскочить в магазин и купить новую рубашку». «Зачем это?» — недовольно вскинула брови его собеседница. «Ты же идешь просто поговорить. Какая разница, что за рубашка на тебе надета?» «Ну, как-то неловко идти с пятнами крови на одежде», — пожал плечами Джереми. «Да и вообще это странно так расхаживать по улицам. Я стану привлекать к себе ненужное внимание». «Неловко ему», — возмущенно проворчала блондинка. «Даже не вздумай!» Она провела ребром ладони вдоль своей шеи, намекая, чем может закончиться для молодого человека ее вспышка ревности. «Вообще, давай пойдем и поговорим с ней вдвоем». «Нет, это не лучшая идея», — усмехнулся Джереми. «Почему это?» «У этих девушек все строго. Даже если мы захотим с ней втроем просто поговорить, она уже возьмет с нас двойную оплату». «Хороший бизнес», — снова недовольно проворчала Джулия. Она решила все-таки не ехать с молодым человеком. Скорее всего, ей просто не хотелось никуда тащиться даже на автомобиле, а лимит на телепортацию на сегодня был исчерпан. Джереми же был не прочь прокатиться с ветерком и немного отдохнуть от своей шумной спутницы. Он с удовольствием сел в свою новую и комфортную машину и направился в ближайший город, где у него была назначена встреча с девушкой из клуба. По дороге он пытался мысленно разложить по полочкам ту скудную информацию, которую они получили о жертвах охотника. Допустим, все эти мужчины были как-то связаны с представительницами древнейшей профессии и посещали этот самый пресловутый клуб. «Но каким образом это могло стать причиной для убийства?» — размышлял молодой человек. «Да еще и не простого убийства, а с привлечением потусторонней твари и лира. Какой-то колдун очень сильно постарался, чтобы все это устроить. Но зачем?» Сумасшедшая миссис Орин заявила, что ее муж заразился какой-то неприятной болезнью от шлюхи. Но, во-первых, правда ли это? Можно ли доверять словам душевнобольного человека? А во-вторых, тогда мотив убийства появляется лично у Орина или его жены. Он хотел отомстить заразившей его проститутке, но кто тогда убил его самого? Жена? Но она явно не в том состоянии, чтобы вызвать демона. Она вообще с трудом соображает, что происходит вокруг. Эта ситуация кажется такой непонятной, потому что в ней невозможно отделить мух от котлет. Если бы убили только Сьюзи и какую-то еще эскортницу, можно было бы предположить, что кто-то возненавидел проституток и мстит им. Если бы убивали только их клиентов, можно было представить, что это устроила какая-то обиженная девушка. Но здесь пострадали все. Почему? И как они связаны между собой, кроме того, что, возможно, все бывали в одном клубе? Непонятно. За этими размышлениями время в дороге прошло незаметно. Искомая гостиница находилась в самом центре города. Там же Джереми нашел и магазин, где купил себе новую рубашку и довольно симпатичный модный пиджак вместо испорченной куртки. Старые вещи он без всякого сожаления выкинул в первую попавшуюся урну. Завидев, что молодой человек выходит из весьма дорогого брендового магазина, к нему на улице тут же подскочила какая-то девица. В руках она держала прозрачный ящик, наполненный мелкими купюрами, и какие-то фотографии. «Мистер, подождите минутку!» — поспешно проговорила девушка. «Я представительница фонда помощи тяжелобольным детям. Пожертвуйте, пожалуйста, на их лечение». «Нет, спасибо, я спешу», — отказался Джереми. «Ну неужели вам не жалко детей? Для вас мелкая сумма, возможно, ничего не значит, а кому-то она может спасти жизнь». Не желала отступать девица. «Детей мне жалко», — вполне искренне заметил молодой человек. «Но откуда я могу знать, что вы собираете деньги именно детям, а не кладете их себе в карман? Я же...» Джереми замер на полуслове. Настырная представительница фонда стала что-то ему объяснять, активно жестикулируя, но молодой человек не слушал. Вдалеке, среди толпы людей, он отчетливо заметил до ужаса знакомый силуэт. К нему решительно приближалась фигура в черной куртке с надвинутым на голову капюшоном, в неизменной балаклаве и темных очках. Прохожие тоже обратили на него внимание. Некоторые с явной опаской косились на странного и мрачного незнакомца. Представительница загадочного фонда с удивлением заметила, как ее собеседник внезапно сильно побледнел, а затем поспешно, едва ли не трясущейся рукой, достал из кармана куртки портмоне и вытащил из него крупную купюру. «Возьмите!» — взволнованно проговорил он. «Вы уверены, что хотите пожертвовать так много?» — удивилась девица. «Да, да, берите же!» Молодой человек буквально всунул ей в руку деньги. «Вот, можете еще взять!» Он достал еще несколько купюр. «Купите там этим детям все, что нужно!» Девушка недоуменно приняла деньги. Но Джереми уже не обращал на нее никакого внимания. Его взгляд был сосредоточен на высокой фигуре охотника. Тот неожиданно замер, как во время их прошлой встречи в магазине, а затем, немного постояв на месте, растворился в толпе. Молодой человек с облегчением выдохнул. Кажется, он начинал о чем-то догадываться. Поняв, что прямо сейчас опасность ему больше не угрожает, Джереми поспешно развернулся и направился к гостинице. Он и так уже немного опаздывал. «Спасибо!» — крикнула ему вслед настырная девица из фонда. «Странный какой-то», — подумала она про себя. «Наверное, наследничек богатых родителей. Деньги есть, но при этом налицо полнейшая эмоциональная нестабильность. На месте родных я бы выделяла ему поменьше дотаций. А то вдруг вместо меня ему какие-то мошенники попадутся. Он и им все отдаст». Джереми зашел в холл гостиницы. Номер он забронировал по телефону из машины, пока ехал. Молодой человек внимательно огляделся по сторонам и довольно быстро нашел ожидавшую его девушку. Он узнал ее, приметив своим зорким взглядом знакомый браслет на запястье. Его новая знакомая скучала, сидя рядом с барной стойкой. Она оказалась довольно хороша собой. У девушки была стройная и очень красивая фигура, которую подчеркивало бирюзовое платье модного фасона. Длинные густые русые волосы спускались до талии, а большие глаза имели светло-зеленый оттенок. На лицо она была, что называется, простовата, но вышеперечисленные данные это неплохо компенсировали. Поэтому можно было не сомневаться, что в своей профессии эта дамочка имела успех.